Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 3 июля, в Москве, 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравия желаю. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. Тема передачи сегодняшней – война – это часть нашей жизни, это уже 14-я по счету передача. И, Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю тему. Начнем мы сегодня нашу передачу с того положения вещей, чтобы объяснить как можно проще нашим слушателям такой один весьма очень интересный термин, который очень многие люди слышали, про которую знают. Называется этот термин «подготовка к войне». Что и как делается, для чего и как в том числе. Война требует усиленной подготовки. Очень многие люди про это слышали, знают. Вот. Но вместе с этим, как это ни парадоксально, и может быть даже покажется кому-то удивительно, не человек ищет войну, а война ищет человека. Эти слова древних полностью подтверждаются словами тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Потому что настоящие ветераны перед тем, как уйти, говорили и сыновьям, и внукам: на войну не просись, но коль отправляют, не отказывайся. Для простоты понимания того, что такое подготовка к войне и как она осуществляется, можно привести вот такой простой образный пример. Подготовку людей к войне можно сравнить с выполнением домашнего задания в школе. Соответственно, в отношениях между учителем и учеником, ученик-учитель. То есть от более старшего, соответственно, к более младшему. Теперь представьте, что вот одного ученика учитель вызвал к доске для того, чтобы понять, как ученик выполнил домашнее задание и как он самостоятельно разобрался. Но вместо ответов, которые были и являются в ходе домашнего задания, ученик смущенно смотрит в пол. Вот в большинстве случаев очень многие люди эту ситуацию себе могут прекрасно вспомнить, как она в школе проходила. И слова учителя, которые: ваша подготовка 2 балла, вы можете сесть на место. Ученик краснеет, бледнеет, молчит, сопит. И все. Для понимания того, о чем я говорил, под учителем следует понимать историю. Под учеником всех нас, современных людей. А под домашним заданием какие выводы мы сделали после изучения военной истории? Что такое 2 балла на войне? Это поле боя, которое покрылось трупами. Потому что оценка 2 балла на войне – это смерти людей. Это проклятие солдат к своим военачальникам. Это большевистский идиотизм. Нужны исторические примеры, красочно показывающие, кто и как готовился к войне. Пожалуйста. И Советский Союз, и Германия готовились к войне. Только готовились в совершенно разном смысловом подходе. Советский Союз создавал массовость и массовостью оперировал. Тот же, например, вот предатель Триандафилов в своем эпохальном произведении «Характер операций современных армий» описывал наступление многомиллионных армий. Не многотысячных, не многосотенных, а многомиллионных армий. Объемы потребностей только в боеприпасах. Подчеркиваю, только в боеприпасах. На один день боя, исходя из тех формул, которые вывел сам Триандафилов, поражают размахом своим даже современного человека, потому что в 28-м году, в 1628-м, Триандафилов оперировал цифрами конца 20 века, предлагая объемы для упрощения подсчета, переводить в килотоннах вообще. А, например, задачи артиллерийской стрельбы измерялись у Триандафилова не в боекомплектах, а в вагонах вообще. Вот, исходя из всего этого, то есть глубокой наступательной операции, которой готовился СССР, теоретическую обоснованность которую расписал Триандафилов, вот, Советский Союз и подготовился к 22 июня 1941 года со 117 581 орудием. Вот, для сравнения, всего у Германии, а также всех ее союзников на то же самое 22 июня 1941 года было 42 601 артиллерийское орудие. То есть в 2,7 раза меньше, почти в 3 раза меньше. Вот. Кроме всего прочего, по танкам вообще получается простой, смешной и анекдот получается. Вот возьмем для сравнения самый массовый танк вермахта. Назывался этот танк ПЦ-2. По сути, это и не танк вообще. Это не танк. Это 20-миллиметровое самоходное противотанковое ружье вообще. В буквальном смысле этого слова. Только вот почему-то средств связи для взаимодействия этот танк, в кавычках, имел аж целых 4 штуки. Что на 3 больше, чем в любом современном советско-россиянском танке. И вообще-то, эти ружья самоходные дошли до Москвы. И так, если мы будем разбираться вообще, дело состоит по любому вопросу, который вот мы не возьмем. Основной самолет тактической разведки немцев в Великой Отечественной войне. Это знаменитый Юнкерс 189 Уху. Он же Филин, он же Рама. Все до единого ветераны той войны, все без исключения, от рядового до маршалов, по многим своим воспоминаниям, в буквальном смысле боялись и ненавидели Раму. Потому что ее появление, этой Рамы, и тем более, если она сделала круг облета, это означало «уноси ноги». Хотя на самом деле говорилось то же самое, только в несколько в другой форме. Потому что через 2 минуты или пикировщики прилетят, или снаряды. Вы вот только представьте себе, какой был уровень подготовки и взаимодействия. А скорость реакции от получения команды на цель до падения первых бомб или снарядов очень редко, вот она, по воспоминаниям людей, превышала 2 минуты. И это что для авиации, что для артиллерии. Цель не полигонная. Это не на полигоне бомбометание осуществляется и передача информации. Это цель, которая располагалась даже не на своей земле, где, между прочим, даже стены помогают. И целеуказание – это только половина успеха. Основа успеха – это быстрота принятия решения. Вот для сравнения, во время Второй чеченской кампании – в 1999 году и 2000 годах, быстрота принятия решений у тех, кто курировал поражение незаконных вооруженных формирований Ичкерии на Ханкале, составляла от 40 минут и 24 часов до бесконечности. И даже в Афганистане, даже у советской армии, 2 минут не получалось никогда. Да, делали быстро, но не укладывались в те временные сроки, которые были у немцев в годы Второй-то мировой войны. И вот еще раз простое подтверждение тому, что такое РПГ. Что означает ресурс перевести в гайно? Вот только что вот я вот рассказал про тактический самолет, самолет тактической разведки немцев в Великой Отечественной войне. Ну пусть кто-нибудь расскажет про аналог этого самолета, который был у советской армии в годы Великой Отечественной войны. Только уху этот, Рама, тот же самый, он создавался вообще-то до 22 июня 41 года, а не во время спешными действиями, какими-то непонятными. А советская армия зашла без тактической авиационной разведки. и ушла со Второй мировой войны, не имея вообще ничего. Ну вот, и спрашивается дальше-то, толку-то от того, что наштамповали 117 581 орудие. Ну толку-то от этого-то какой? Потому что просто перетерли колоссальный ресурс. И прежде всего людской. Потому что 117 581 орудие – это 1 400 000 людей, которые все это дело обслуживают. Вы представьте только вас, объемы. Более миллиона людей только в одной артиллерии. А сколько людей угрохали только для того, чтобы произвести этих 117 581 орудие. Да никто никогда не считал. Ну так произвели и хорошо. А как использовали-то все это дело? Да никак не использовали. 30 тысяч орудий было захвачено немцами только в период до 1 июля 41 года. Например, вот такое советское орудие, как 152-миллиметровая гаубица М-10 образца 1940 года, вообще-то, стояла на вооружении армии Финляндии с 1941 по аж 2000 год вообще. Еще, например, 15 тысяч орудий было захвачено в период до 1 ноября 41 года. Итого, за период от 22 июня до 1 ноября 41 года, то есть за неполных полгода, немцы захватили 45 тысяч только одних артиллерийских орудий. 45 тысяч артиллерийских орудий — это больше, чем того количества, с которым они вообще пришли на эту землю вообще. На советскую. С другой стороны, в прошлой передаче мной говорилось о 800-миллиметровом немецком орудии «Дора». Да, по воспоминаниям Гудериана, орудие было прекрасное, но совершенно бесполезное. Но это мог себе так позволить говорить только Гудериан. Потому что под Севастополем в 1942 году пристрелку целей для «Доры» немцы осуществляли при дальности стрельбы от 30 до 42 километров. И осуществлялась эта пристрелка передачей наблюдений посредством радиосвязи. Пусть мне кто угодно назовет действенное средство радиосвязи в россиянской армии, которое бы позволяло корректировать огонь артиллерии на такие же дальности вообще. И это мы не обсуждаем уровень 2000 года. 94-го, 91-го, 99-го. Это уровень только 42-го года. 1942 года. Обеспечение действия своей артиллерии на дистанции от 30 до 42 километров. Вот это и есть домашнее задание, которое одни выполнили. И вошли в историю, несмотря на то, что советский солдат вошел в Берлин. А вторые до сих пор каждое лето выезжают на места боев и собирают останки рабов, которых просто загоняли на убой. Вот дальше можно продолжить разговор вопросом предыдущей программы, вот, на который по техническим причинам мы не смогли и не успели ответить. Да, у нас остался вопрос от Петра. Петр зовут человека. Здравствуйте, Сергей. Хочу задать вопрос, нужна ли в условиях современного воздушного боя сверхманевренность, которой обладают так называемые лучшие и не имеющие аналогов в мире самолеты семейства Су-27, МиГ-29, и которую так любят демонстрировать на различных авиасалонах. Или же для воздушного боя в условиях современной войны предпочтительнее обладать радиоэлектронными средствами, позволяющими обнаружить противника и произвести выстрел до вхождения в зону досягаемости его средств поражения, а в идеале вообще атаковать противника, при этом оставаясь необнаруженным вражескими средствами обнаружения. Есть ли у вас сведения о применении самолетов семейства Су-27 в реальных боевых действиях? И напоследок, Сергей, внесите, пожалуйста, ясность, являются ли воинами летчики россиянских пилотажных групп, таких как «Стрижи» и «Русские витязи», или же их следует воспринимать как цирковых артистов, которых режим держит для того, чтобы вызвать у забабашенного народа чувство гордости. Здравия желаю и вам, Петр. Вы верно заметили про сверхманевренность самолетов семейства Су-27 и МиГ-29. Кроме всего прочего, вы еще и ряд других моментов совершенно верно подметили. Вот. И в том, чтобы вас не переубеждать, я полностью раскрою то, что вы спрашиваете. чтобы было не только вам понятно, но и всем нашим слушателям, о чем вообще идет речь, и как вот это все это дело можно просто, ну, не просто трактовать, а как это вообще все можно объяснить. Дело все в том, что те выкрутасы, которые крутят на сегодняшний день самолеты семейства Су-27 и МиГ-29, они были нужны для самолетов уровня Корейской войны, которая, как известно, проходила в середине прошлого века. Именно там и тогда подобные возможности, например, «Кобры» и «Колокола», требовались. И с одной стороны, способность самолета выполнять определенные фигуры пилотажа, это действительно хорошо, но только полный и безоговорочный конец такой тактики поставила Первая война в Персидском заливе в 1691 году. Очень многие интернет-комментаторы используют определенные термины в качестве средства для манипулирования сознания простого народа. Например, это касается маневренных возможностей самолетов семейства Су-27 и его основной модификации летающей лаборатории Су-35. Когда говорят о том, что эти самолеты смогут уйти от ракет ПВО, у которых якобы имеется доплеровская система наведения. Это аргумент очень продвинутых людей. Вообще самолеты семейства Су-27 были очень удачно разработаны и спроектированы конструктором Симоновым. Но любой авиатор знает, что в авиации, по сути дела, процентов на 80 эксплуатационные качества самолета, вообще любого летательного аппарата, зависят от его силовой установки двигателя. Перед развалом СССР было разработано несколько удачных авиадвигателей, которым вот можно отнести следующие наименования. Например, вот двигатель АЛ-31, это вот самолеты семейства Су-27. Потом двигатель еще такой один весьма очень интересный, ТВ-3-117. Этот двигатель стоит вообще на всех вертолетах, без исключения. Следующий двигатель – это ПС-90, двигатель для гражданских самолетов. По сути дела, все то, что сейчас авиационное строится в «Россиянине», это строится на базе этих трех двигателей. Ничего нового за 30 лет сделано не было. Двигателя дорабатывались только авиаторами. И не просто авиаторами, а авиаторами-энтузиастами при жесточайшем противодействии властей. Человек, вот который вот реально, люди, которые в интернете пишут комментарии о том, как самолеты семейства Су-27 смогут уйти от ракет ПВО с доплеровской системы наведения, эти люди либо являются явными провокаторами, либо являются людьми беспредельной космической глупости, не понимающими ничего в системах наведения и управления авиационным ракетным вооружением. Дело все в том, что при выполнении фигуры любого вообще пилотажа, совершенно без разницы какой это будет, кобра, колокол, любой вообще совершенно другой, самолет не останавливается, он продолжает двигаться со скоростью от 200 км в час, а то и более. Это кому-то кажется, что самолет останавливается, но на самом деле самолет лишь совершает колебательные движения фюзеляжем, задирая нос, но при этом самолет не останавливается, он движется. Для того, чтобы радиолокационная система с доплеровской селекцией его потеряла, то есть самолет Су-27 или вообще любой другой, этот самолет должен зависнуть неподвижно, как воздушный шар, на время около 1 минуты, потому что доплеровская селекция осуществляется на радиолокационных станциях для выделения на мониторе у летчика движущихся объектов. При этом неподвижные объекты, например, земная поверхность, убираются с экрана монитора. Селекция осуществляется при помощи эффекта Доплера, заключающегося в изменении частоты отраженного сигнала от движущегося объекта. А так как самолет движется при исполнении своих фигур любого пилотирования, то он никак не может быть потерянным доплеровским селектором. Просто он не может потеряться по априори, потому что самолет движется. Если же речь идет о уже пущенной ракете с радиолокационной головкой наведения, то в радиолокационных головках самонаведения доплеровский эффект не используется. И таким образом ракета нечувствительна к подобным колебаниям вообще. Если речь идет о головках самонаведения авиационных ракет с инфракрасной системой наведения, то на сегодняшний день все эти, большая часть этих головок, они двухдиапазонные. Первый — это инфракрасный канал, и второй — оптический. Оба канала работают параллельно. А что такое оптический канал? Это обычный, тот, который видит наши глаза. В результате того, что самолет начинает выполнять ту же самую кобру или колокол, его площадь только увеличивается. И в результате этого будет более чем достаточно для головки самонаведения. А что произошло в 91 году? Во время Первой войны в Персидском заливе. Очень просто. В 1991 году была показана во всей красе тактика радиоэлектронного подавления противника. И кроме всего прочего, наглядно был показан результат. Что получается в результате этого? Можно много доказывать вообще и рассуждать там на тему боевого применения авиации. А о том, какие пилотажные там возможности самолетов Су-35, Су-27, МиГ-29. Это все просто очень сказочно. Очень сказочно и просто чудодейственно. Но только на сегодняшний день противопоставить тактике той, которая была разработана аж в 91-м году, в россияне вообще ничего не могут. По очень простой причине. Потому что в россияне нет вообще ни одного завода, который бы производил собственную отечественную элементную базу для радиоэлектроники. Это касается не только микросхем, но даже полупроводниковых приборов. События в Сербии 99-го года это тоже полностью подтверждают. Там тоже в 1699 году, как и в 1991 году в Ираке, сербские военно-воздушные силы тоже были вооружены советскими и Су-27, и МиГ-29, и не только. И у всего вот этого всего в куче тоже была реальная возможность принимать участие в боевых действиях. Конкретно у Су-27 и у МиГ-29. Была? Была. А почему они не принимали? Очень просто. Потому что в россияне не придумали ничего лучше для обоснования трактовки, почему они не принимали участие. И рассказывать как аргумент о том, что, мол, настолько боялись их там, уж прям настолько там все обосрались, этих наших, в кавычках, самолетов, что для этой цели использовали полное радиоподавление противника. Извините, а что там должны были делать? Устраивать воздушные бои, что ли, периоды Корейской войны? Если там советских или там каких-то там россиянских генералов что-то не устраивало, ну и ехали бы тогда в Корею там, создали бы себе машину времени и крутились бы там на ней. И отрабатывали там приемы воздушного боя, которые были характерны для тех событий. Но осталось все на каком-то непонятном уровне, и дальше никто не собирается двигаться. Следующее, вот это вот, те же самые интернет-деятели в дальнейшем целенаправленно манипулируют сознанием людей еще и в области радиоэлектронной борьбы. Вот основная масса этих комментаторов просто, если почитать о том, как применяется будет самолет F-35, например, они соглашаются, да, мол, от американской РЭБ никуда не денешься. Но о том, что к Су-27 или там Су-35 приближается ракета заблаговременно, прибудет бортовая система, которая, кстати, почему-то радиоэлектронная. И вот тут-то наш, в кавычках, но с выделением вот этого слова «наш», Су-27 или Су-35 делает знаменитую кобру, и ракета проходит мимо. Это вообще на уровне полной шизофрении. Дело все в том, что современная РЭБ, она не поражает какой-то отдельно взятый участочек. Это комплекс, который действует с поражением всей радиоэлектронной аппаратуры, которая есть на борту вообще любого самолета. А как об этой всей вот этих вот частотах, на которых работает эта американская РЭП, узнала? Очень удивительный вопрос. Прямо на уровне детского сада. Вообще-то Су-27 и МиГ-29 американцам достались в наследство от СССР. А по большему счету им-то больше ничего и не надо. Вообще, абсолютно. Потому что огромное количество самолетов, немалое количество, им досталось от так называемого Варшавского договора. От друзей, которые при первой же возможности вообще дали стрекача. И на сегодняшний день эти же друзья, они как бы... Да и не друзья-то вовсе. И все, и больше-то ничего не надо. Заблокируй частоты, на которых работает вся эта радиоэлектроника. И все. Проводясь вот всему этому, в россияне вообще ничего не знают о самолете F-35. Да что там рассуждать-то про F-35, что даже самолета F-16-то никто не знает. Американские летчики имеют возможность летать, а следовательно знать... Все вообще совершенно характеристики и самолетов, и семейства, и Су-27, и МиГ-29. А какой россиянский летчик летал на самолете хотя бы F-4 периода 70-х годов прошлого века? Да в россияне об этом никто даже не мечтает. Потому в 91-м году и получился соответствующий результат. Чтобы успешно работали неказистые и тихоходные тандерболты. Для этого... Сначала и до самого конца операции работают самолеты комплексов РЭБ, то есть радиоэлектронной борьбы и, соответственно, дальнего радиоэлектронного обнаружения. Потому и сербам не удалось задействовать собственную авиацию в 99-м году, и Ирак не смог применить собственные Су-27 и МиГи-29 в 2003 году по той же самой причине. РЭБ — это такая штука, которая подавляет радиоэлектронику. А это и возможность вести переговоры летчикам не только между собой, но и с наземными пунктами управления. А когда этой возможности нет, то применение авиации равно ее полному уничтожению. Даже если какие-то самолеты очень маневренные, сверхманевренные, и поднимутся в воздух, поднимаемые в небо, очень обученными летчиками, которые поведут эти самолеты по компасам в сторону противника, то эти сверхманевренные самолеты будут уничтожены еще до того, как они войдут в зону применения собственного оружия. И вообще, если честно и говорить прямо, то что-то можно вообще рассуждать о самолете, например, там, семейства Су-27 и его летающей лаборатории под названием Су-35. Но никак не о самолете МиГ-29. Потому что последний может находиться в воздухе не более 20 минут. Это прекрасный самолет. Замечательный просто. Но дело все в том, что для этого самолета могут специально, в кавычках, прекращать боевые действия ровно на 20 минут. Пока он в небе будет. И принципиально, и смеха ради. Потому что делается это очень просто. Называется этот процесс оперативная маскировка, одним из элементов которой является тактическая. И если о продолжительности полета МиГ-29 не принято говорить в россияне, то этого отнюдь не значит, что не знают в НАТО. Даже при всех вообще маневренных возможностях самолета Су-35, кроме всего прочего, этот самолет не более чем летающая лаборатория. Несмотря даже на то, что этот самолет таскают из года в год по международным выставкам. Этот самолет не стоит на вооружении. Этот самолет не производится серийно. Нету ни одного обученного летчика, который бы на нем летал. Потому никто его и не боится, он никому не интересен. Боевой авиацией управляют боевые штатные летчики, серийные, а не летчики-истребители. Точнее, не истребители, а не летчики-испытатели. Но, кроме всего прочего, это прекрасный самолет, опять вот мы можем это сказать. Прекрасный самолет, но этот, к сожалению... К величайшему, этот самолет нигде не воевал. Никогда. Ни разу и нигде. Несмотря на то, что такая возможность у него имелась. Если заявляют о том, что Самолет имеет такие сверхманевренные возможности, и у него все, вот, все такое прекрасное. Но почему тогда этот самолет не смогли использовать ни в 99-м году, ни в 2003-м? Самолет прекрасный, у него все замечательно, но выхлоп нулевой. Потому что только боевые действия подтверждают возможность самолета и его оружия, а не полеты летчика-испытателя на международных салонах с показом возможностей, в кавычках. Потому что эти возможности не более чем цирковое представление. Да, интересно, да, красочно, да, завораживает некоторых, но к прискорбию, к реальности не имеет ни малейшего отношения. Кроме всего прочего, вот дальнейший ход манипуляции-то какой? Как это делается? Очень просто. Ну, например, вот заходит разговор вообще вот о Второй мировой войне. И вот о ее этапе. Боевые действия на территории СССР. То все разговоры упираются в сравнение боевых характеристик, например, вот танков. И все. Одни доказывают, что по характеристикам советские танки были худше немецких. Другие доказывают, что германские не уступали советским, а по другим превосходили. Но дело все в том, что воюют вовсе не характеристики. Любое оружие — это не более чем средство достижения определенного успеха. И в этом успехе, и в этом случае, характеристики конкретно взятого оружия — они не рассматриваются сами по себе. Вот, например, только в СССР и сейчас в россияне принято сравнивать танк советский против танка американского. Вот эта ситуация и идиотизм полный, потому что первое боевое применение танков состоялось на Соме 15 сентября 1916 года. И это первое боевое применение является простым и наглядным доказательством того, что тогда танки не действовали сами по себе. Своими действиями танки поддерживали и обеспечивали действия пехоты. Точно так же и сейчас происходит, когда идут сравнения самолета против самолета. Но таких вещей уже никогда нет и никогда практически не было. И они уже давно закончились. Даже тогда, когда самолет воевал против самолета. Геринга в Германии и уважали, и ценили только за одно, что этот человек первым начал готовить своих летчиков к действиям в составе группы из двух самолетов, в которой один выполняет, а второй его прикрывает. При этом всегда Геринг подчеркивал, чтобы обучаемые даже не думали о том, что они будут действовать в каком-то численном превосходстве. Ничего подобного. Стандартная подготовка летчика-истребителя Люфтваффе 1939 года. Не верите, почитайте Эриха Хартмана. Два самолета против четырех. Это стандартная подготовка, это обычная школьная программа вообще. Еще в период до Второй мировой войны уже применение авиации не рассматривалось как просто применение авиации. Ни Лудит, никто другой в Германии не рассматривал авиацию как некий самостоятельный род войск, который способен на какие-то там самостоятельные вообще идиотизм. Авиация — это не более чем из средств поддержки, прежде всего пехоты, такой же, как артиллерия. И потому успех достигается не там, где что-то действует самостоятельно, а только там и у тех, кто свои средства все применяет в комплексе. Потому действия одного самолета Ю-87 во время боевых действий на территории СССР обеспечивало 10 наземных пунктов управления. А для сравнения, действия одного Ил-2, ни одного, точнее, самолета Ил-2, не обеспечивал вообще никто. Потому что до 44 года у него вообще такого понятия, как средства связи, на борту не было. Ему даже мяукнуть с земли никто ничего не мог. Да ораться даже. При всем желании не доорутся никогда. Хоть он на бреющем будет в полете лететь, хоть с открытой кабиной. Мало того, вот боевые действия в Персидском заливе в 91 году еще раз доказали, что успеха можно достигнуть только в комплексе. Это в очередной раз было доказано, что в современных условиях этот комплекс видоизменяется. Потому что во главу угла выходят вовсе не истребители и не бомбардировщики и не штурмовики, а самолеты РЭП и дальние авиационного обнаружения радиолокационного, между прочим, которых американцы вообще нигде и ни на каких международных салонах не показывают. И если в годы Второй мировой войны, например, вот без привязки какой-то либо к событиям, первыми начинали действовать истребители и бомбардировщики со штурмовиками, и только после их совместных действий с пехотой на захваченных территориях появлялись наземные пункты управления, то сейчас сначала подавляется вся радиоэлектроника противника на определенной территории. И только после того, как средства РЭП уже начали работу, начинают действовать и истребители, и бомбардировщики, и пехота с артиллерией. Это и называется суть воздушно-наземной операции. Ничего сложного, абсолютно. Вот я вам рассказал сейчас уровень академической подготовки, занятие, которое проводится в любой академии. Воздушно-наземная операция. Только в россияне это невозможно провести никогда. Потому что об этом очень простая вещь, РЭП. Это очень простое понятие. Но только это очень сложно произвести технически. Потому что об этом нужно думать не одночасно, не сиюминутно. А это нужно постоянно об этом думать. Нужно в этом деле разбираться. Нужно в этом деле ковыряться. Нужно это дело знать. Как обстоят дела там, как обстоят дела вот там. А что делают вот эти? А кроме всего прочего, это наука. А кроме всего прочего, это технологии. А самое главное, это люди. А теперь вот немножечко о групповом пилотировании. Групповое пилотирование – это тактика применения авиации. Почему? Потому что когда самолеты идут к цели в групповом строю, то отметка на экранах радаров будет такой же, как отметка от одного самолета. Вот таким образом, групповым боевым порядком, летчики, нормальные летчики, они скрывают от противника не только количество самолетов, но и свои намерения. При подходе к цели самолеты расходятся. И для противника начинается, собственно, известно, что под названием очень простым — разгром. Во всем мире групповое пилотирование – это вообще-то штатная подготовка летчиков. В этом нет ничего ни удивительного, ни экстраординарного. Это боевая подготовка. Этим и в СССР летчики занимались. Не только на самолетах Су-27 или там МиГ-29. И на Су-25 летали. И на МиГ-17 также летали. И на Су-24 также летали. А в россияне летают только стрижи и витязи, которые не просто их превратили, их не просто никто не превращал. Эти так называемые пилотажные группы сами превратились в цирковых клоунов, а вовсе не в боевых летчиков, которых действительно держат только для очень простой одной вещи. Чтобы вызывать у забомбашенного народа чувство гордости. При этом при том, что те самолеты, которые якобы сейчас поступили на вооружение россиянской армии в кавычках, это самолеты, от которых отказались иностранные заказчики, если что. Отказались именно потому, что эти самолеты лучшие в мире и не имеющие аналогов. Так что, Петр, вы совершенно верно рассуждаете, абсолютно. Мы здесь, может, я вот как смог прокомментировал то, что вы спрашиваете, но с вами невозможно не согласиться. Абсолютно правильно. В государстве, в котором сейчас мы живем, это в Химере, которое антигосударство, по сути. Вот. Оно просто издевается над понятиями людей, которым эти люди привыкли вообще за время своей жизни, даже издеваются над понятием гордость. Потому что, по сути-то, гордиться-то, собственно говоря, нечем. Просто нечем вообще гордиться. Это специально делается такая, как заманушка такая, которая яркая такая, картинка, на которую кидаются, а открываете, а под фантиком пустота. Нету ничего. Пустышка. Да, и вот у нас еще вопрос от Михаила. Здравия вам, Сергей и Владимир. Расскажите о положении вещей, которые на сегодняшний день связаны с вертолетами и их боевым применением в мире. Что используется у нас? Как обстоят дела за рубежом? Спасибо. Здравия желаем и вам, Михаил. Вот. И здесь для того, чтобы ответить на этот вот такой, в принципе, достаточно сложный вопрос, вот, мы его вам ответим следующим образом. Вообще, мистером геликоптер номер один в мире называют Сикорского. Это был такой, вообще-то, русский человек, Игорь Сикорский, который первый вообще сделал вертолет, который впервые поднялся в небо, вот, еще в 1909 году. Вот. Тот вертолет, который был принят, и он, который сделал этот вертолет, который был принят на вооружение в армии США в 1944 году, в береговую охрану. Вот этот вот вертолет под названием Сикорский Р-4, он вообще-то вошел вот в историю как, как вертолет, который официально первый был вот принят на вооружение вообще в армии. Но дело все в том, что при всем, не просто при всем уважении, здесь я даже неправильно чуть-чуть выразился. Вот, мы не просто уважаем, потому что Сикорский человек, который не смирился с большевистством. Вот. Этот человек ушел в эмиграцию, и там в эмиграции работал, и, соответственно, не просто он там работал, этот человек добился успехов определенных. Вот. Все американцы, большая часть американских вертолетов, она носит название Сикорского. Вот. Но дело все в том, что наряду с США работы по созданию своего собственного вертолета, здесь мы вот вообще расстроим определенную часть публики, которая нас будет слушать. Вот. Точно так же они вообще-то шли и в Германии. Вот. Причем не менее какими-то возможностями или там еще чем-то, вот, и, к величайшему сожалению, Германия опередила по принятию на вооружение вертолетов США на целых аж 2 года, вообще. Если в США на вооружение вертолеты были приняты в 1944 году, то в Германии Люфтваффе приняло на вооружение в 1942. И сравнивать вертолеты, собственно, может любой самостоятельно это дело сделать, это не составит никакой проблемы. Это набрать в интернете, в поисковике Сикорский Р-4 и набрать вертолет Фоки ФА-223 Дракон. И самостоятельно любой человек сравнит и характеристики вертолетов, и их возможности, этих вертолетов, и что они делали, и в каких условиях они производились. Вот. Мы очень уважаем Соединенные Штаты Америки, но дело все в том, что если объективно подходить к этому вопросу, то не только Соединенные Штаты Америки двигались в этом вопросе, но и Германия, которая в годы Второй мировой войны по многим вопросам, и технологическим, и промышленным, и качественным, она не просто обскакала какие-то там технологично развитые страны. Разведка Соединенных Штатов Америки, она вообще-то докладывала в 45-м году о том, что творится в Германии, что здесь не тактической разведки надо работать, а технологической. Потому что то, что здесь есть, это ресурсы на годы. На годы! Вот это то, что было связано с тем, что называется... От чего, собственно, от какой печки начали плясать. На сегодняшний день вообще, на сегодняшний день, посмотрите рейтинг, вообще рейтинг, почитать характеристики действительно достойных вертолетов. Любой желающий человек может произвести самостоятельно только не на русскоязычных сайтах. Потому что если набрать в поисковике, в россиянском гугле, например, десятка лучших вертолетов, то вы выйдете, любой выйдет на не более чем на бестолковый сайт под названием «Военное обозрение», который с пеной у рта доказывает о том, что хорошо, а что плохо, совершенно безосновательно абсолютно. Просто ссылаясь на непонятно что. Если перевести... просто с гуглом переводчиком обыкновенное выражение «мировой рейтинг транспортно-боевых вертолетов» и вставить это слово в поисковик гугла или Яндекса, или Яху, или какой-то другой поисковой системы, то можно выйти на комовские сайты, на которых можно совершенно спокойно, например, выяснить о том, например, какое количество вообще вертолетов на сегодняшний день стоит на вооружении только в одной армии США. С какого года это все это дело стоит? И не просто в каких количествах это произведено, а каких наименований вообще есть? Каких наименований? Потому что, например, одних только Боингов на сегодняшний день, вот, фирма Боинг, выпускает такое количество вертолетов, разных абсолютно вертолетов, не похожих, например, один на другой, которые в россиянии просто вообще не снится. Еврокоптер выпускает такое количество вертолетов, которое в россиянии просто никогда не снилось. Ну а в россиянии мы какие знаем вертолеты основные, которые... стоят на вооружении россиянской так называемой армии. Это три типа вертолета всего. Три типа. Первый это Ми-8, второй это Ми-24, третий это Ми-26. Все. Нам рассказывают какие-то сказки Венского леса про сказочнейшие К-50, более чудодейственнейшие К-52. Совершенно волшебные Ми-28. Но, к величайшему сожалению, мы рассматривать эти вертолеты не будем. По одной простой причине. Потому что мы рассматриваем только те вертолеты, которые не просто официально стоят на вооружении, и о которых можно там остановиться, там, действительно которых можно назвать. Вот. А и не говорим о летающих лабораториях. Нисколечки не будем говорить ни о каких летающих лабораториях. Только те вертолеты называть будем в дальнейшем, которые действительно стоят на вооружении. И вертолет, например, в этом отношении Ми-8, это достаточно достойный вертолет. Этот вертолет уже стоит на вооружении, почти скоро уже будет 40 лет, как он стоит. И очень достойный вертолет, и... на англоязычных сайтах об этом вертолете отзываются очень хорошо. Очень хорошо. Действительно достойная машина. И многие ветераны, участники и боевых действий в Афганистане и в Чечне, они вам скажут о том, что вертолет Ми-8, он некоторым людям вообще-то и жизнь спасал. И вот еще такой очень неплохой вертолет, который принято сейчас почему-то рассказывать о якобы его какой-то некой устаревшести этого вертолета. под названием Ми-24. Никому ничему не уступил, нигде и никогда. Этот вертолет вообще-то проходил практику боевых действий, обкатку, доводку боевых действий в Афганистане. Никакие К-50, никакие К-52, никакие Ми-28 вообще нигде и никогда в боевых действиях не принимали участие. Несмотря на то, что с пеной у рта об этом доказывают, что это вы не знаете, он там был. Конечно, был, только его никто не видел. Он там где-то что-то летал в ночи, как черный ястреб. Только по величайшему сожалению, бессумность К-52 и К-50 – это сказки Венского леса. Соосная схема – это схема, которая отличается от вертолетов такой шумностью, которую за десятки километров можно услышать. Потому даже в бестолковом Советском Союзе при том-то перетирании ресурса ума хватило соосную камовскую схему в сухопутки не пускать. Уже действительно бестолковка была бы. Летит вертолет, извините, разведчик, который за десятки километров услышит вообще. Ну и пусть себе летит, хоть облетится вообще. В нормальных условиях боев к нему развернется все ПВО, которое только в данном районе будет существовать вообще. Ми-26, точно такой же неплохой вертолет. Самый такой, один из немаленьких вертолетов, которые существуют в мире. Но, к величайшему сожалению, уже практически в единичных экземплярах стоит на вооружении в так называемой россиянской армии. Кроме всего прочего, вот еще немножечко остановимся на вертолете Ми-8. Те вертолеты Ми-8, которые требовали модернизации даже Афганистана, этих вертолетов на вооружении в россиянской армии нет. Какую требовали модернизацию и летчики, и, собственно говоря, пехота при выполнении задач в Афганистане? Очень простая. Единственное, что требовали от вертолета Ми-8 и от конструкторов, это сделать не только дверь по правой стороне, по направлению, точнее, по левой стороне, по направлению движения вертолета, но и с правой стороны тоже такую же дверь поставить. И, между прочим, такая просьба, элементарно простая просьба, что она действительно там какая-то сложная модернизация, что ли? Совершенно нет. Она до сих пор, эта модернизация, не сделана. Этого никто не делает. Этого нет. Хотя, я напоминаю, это как недостаток этого вертолета, это еще вообще-то боевые действия в Афганистане. Кроме всего прочего, вертолетов сикорских-то на сегодняшний день в армии США стоит практически десяток штук. Эти вертолеты, они, вот любой желающий самостоятельно с этими вертолетами сам разберется, наберет все это дело, посмотрит, почитает характеристики. Я просто не буду все этого производить. Потому что, это перечитка этих характеристик, это, каждый человек это самостоятельно сделать самостоятельно. Поражает совершенно другое, любого человека поразит другое совершенно. Это то, что, какой подход был к тому, чтобы делать эти самые вертолеты, того же самого Сикорского. Эти вертолеты делались под конкретную задачу. Вот, например, мы возьмем вертолет Сикорского CH-53, Sea Station, который морской жеребец называется. При его-то габаритах этого вертолета, который габариты эти чуть больше вертолета Ми-8. Вообще-то морская пехота США с 1960 года отказывается от этого вертолета, даже в 21 веке не собирается. По очень простой причине. А вы назовите мне еще вертолет, равный по характеристикам Ми-8, который бы брал на борт 55 человек. Ну, назовите. Я не знаю, кроме вертолета Сикорского, CH-53, который бы взял бы такое количество людей. А кроме всего прочего, модификаций-то этого вертолета, их вообще просто огромная куча. Это и вертолет РЭП, это и вертолет, который выполняет непосредственно противолодочную борьбу, это и вертолеты, которые выполняют задачу по доставке раненых. Потому что этот вертолет, вообще-то, стоит с периода Вьетнамской войны на вооружении армии США. И за это время он ни один военнослужащий армии США, принимавший участие в боевых действиях, ни разу никто не отозвался об этом вертолете плохо. А, например, такой, например, вертолет Сикорского, например, как, который, например, вот очень многие люди знают, это UH-60, это Black Hawk, например, черный ястреб. Ну, это тоже, например, ну, так скажем, совершенно неплохой вертолет. Совершенно неплохой. В отличие, например, от всех остальных других вертолетов, используемых, например, там, в той же самой армии россияне. Вообще-то, вертолеты Сикорского, они могут производить дозаправку в воздухе при необходимости. Ну, назовите мне россиянский вертолет, который может производить при необходимости дозаправку в воздухе, которую можно было сделать. Такого вертолета нет. Можно сказать, например, здесь о том, что да, действительно, вертолеты Сикорского, которые стоят на вооружении в армии США, это мега прекрасные вертолеты, но назовите вертолет, который стоит, например, на вооружении в армии США, равный вертолету Ми-26. Да, равного вертолета Ми-26 в армии США никто не создавал. Но, к величайшему сожалению, мы таких людей можем расстроить по одной простой причине, потому что Ми-26 на сегодняшний день в тех количествах, которые он задействуется, он почему-то в большем объеме работает на армию США, чем на армию россияне. В том же Афганистане и в том же Ираке. Тех же еврокоптеров на сегодняшний день, которых делаются в Европе, тоже весьма немалое количество. Это огромное количество, вообще огромное количество вертолетов под конкретную какую-то задачу. Потому что мы неоднократно говорили, что не бывает универсального инструмента. Инструмент, он не бывает универсальным. А конкретный инструмент делается под конкретную задачу. Вот одним инструментом, например, удобно гайки откручивать, а другим инструментом эти, например, водопроводные трубы гаечными ключами никто не крутит. Для этого используются газовые ключи. Точно так же, например, есть такой инструмент, который называется домкрат. И этих домкратов тоже есть разные виды, под определенный вес, под определенную задачу. Есть надежные, есть менее надежные, есть совсем ненадежные. Точно так же и оружие подразделяется под какую-то конкретную задачу. То же самое и боевые, и транспортно-боевые вертолеты, они тоже составляются, делаются под какую-то определенную задачу. Что-то для спасения людей, что-то для тушения пожаров, что-то делается для транспортировки боеприпасов и людей. Что-то делается для огневого поражения и для поддержки пехоты. И здесь огромное количество вертолетов. Огромное количество. Просто останавливаться на всех этих вертолетах, это, ни времени, ни передачи никакой не хватит. Сравнить, с чем, например, можно сравнить такой, например, вертолет, например, Boeing V-22 Osprey, который, например, на сегодняшний день стоит на вооружении в армии США. Между прочим, это не просто вертолет. Наберите в поисковике Osprey, посмотрите, что это такое. А что-нибудь равное этому стоит на вооружении в россиянской армии? Кто-нибудь это делает, подобные вещи? Нет, никто и никогда и не задумывался. Никто и никогда не делал. Это не просто какой-то тяжелый такой вопрос. Это достаточно очень серьезный вопрос, потому что применение вертолета – это не просто применение, это уже расписывается характер действия солдат будущего, то есть солдата, который планируется действие пехотинца. Именно под его действие планируется и применение того, что его будет обеспечивать, в том числе и транспортирование этого человека, бойца, в случае получения им ранения или увечья. Поэтому можно сделать очень простой вывод. В россияне об этом даже никто и не думает, потому что то, что создавалось и то, что сейчас создается, летается или там планируется к производству, например, вертолет Ми-38, это замечательный вертолет просто, просто сказочный. Вертолет Московского вертолетного завода. Но это вертолет не более чем модернизация вертолета Ми-8. Да и по внешнему виду от восьмерки этот вертолет ничем не отличается. Отличит один от другой только специалист. А любой ребенок, покажите ему вертолет Ми-38, он вам скажет, да восьмерка, что там? И будет прав. Потому что это не принципиально другой вертолет. Абсолютно принципиально не другой. Любой желающий совершенно может набрать в поисковике вертолеты Сикорского для сравнения. Просто сравнить вертолеты Сикорского один с другим и посмотреть, как мысль двигалась, во что она входила, какие внешние виды были вертолетов, под какие задачи они делались. И так далее, и тому подобное. Вот это будет, собственно говоря, наш ответ на вот такой вопрос. Тут сложно в этом вопросе только одно. Сложность составляет именно поиск. А в том, чтобы прочитать характеристики, никакой сложности не составляет. Совершенно никакой. А как найти то, чтобы посмотреть это дело, чтобы это почитать, чтобы это дело увидеть, я рассказал. А дублировать все это дело, это какой смысл-то? Это в этом отношении это несложно. Вот такой вот будет наш ответ. И, Сергей, тут у нас еще один вопрос от посетителя сайта. Спрашивает: здравствуйте, в прошлый раз по техническим причинам не удалось отправить вопрос, поэтому задаю его повторно. Прокомментируйте, пожалуйста, мнение военного обозревателя радио «Эхо Москвы» Фельгенгауэра от 19.06.2011. Его комментарий. Утрачены технологии. Например, мы не можем производить и не производим серийно просто никакие снаряды, артиллерию, никаких снарядов в России не производится, поэтому используются старые 60-х, даже 50-х годов. поэтому вытаскиваются старые пушки, заряжаются старыми снарядами, поэтому они взрываются постоянно. Пороха не производим. Промышленность не производит ничего, у нас даже производства порохов нет. Производят теперь только для стрелкового оружия. А когда говорят о том, что у нас погибнет обороноспособность, потому что Мистраль купили, вы восстановите хотя бы производство снарядов, например, для начала просто. А потом неплохо бы, чтобы были современные снаряды, чтобы они летали на 35 километров, а не на 15. При том же калибре орудия. Орудия используют тоже времен Второй мировой войны. Соответственно, проблема в этом. Утрачено огромное количество технологий. Например, закрылся Самаре завод, который делал запасные части для двигателя новейшего стратегического бомбардировщика Ту-160, а не из титана. Нет технологической линии рабочей. Рабочие ушли, значит, двигатели не производятся. Самолеты летают все меньше, потому что им двигатели нужно менять, перебирать их нужно. И так повсеместно, везде. Неужели это правда? Давайте с помощью вашей, которой вы задаете вопрос, мы вот всем этим Фингенгауэром, значит, жидочком, значит, ответим следующим образом. Во-первых, никакие технологии не утрачены вообще абсолютно. У жидков, да, конечно, естественно, все утратилось там, это естественно, потому что они им не нужны. Вот, поэтому они их и утратили вообще. Они утрачены. Вот. Почему это все это дело в России не производится? Очень просто, потому что они тем, которые сейчас в оккупированной стране, мы потому что находимся, и те люди, которые сейчас являются руководителями, а кто нами сейчас руководят? Жидовня? Кагал жидовский. Оно им действительно не надо. Поэтому и все, и старое, поэтому ничего и не производится ничего. Промышленность не производит ничего. Вот промышленность какая? Давайте палку возьмем и там, или там ремень там возьмем и выпарим ее, чтобы она производить начала. Ну как все просто вообще. Или вот это вот как-то там этот. Фингенгауэр объясняет по поводу Ту-160. В Самаре завод закрылся. Вот какой завод вообще негодяйский. Взял сам по себе и прикрылся. Как все просто вообще это одевшляется. А то, что его банкротили, специально этот завод, то военные в кавычках, обозреватели, соответственно, тоже в кавычках, фингенгауэры, вот. Они вот так вот все нам объясняют, что там, оказывается, все из титана было, а теперь нет технологической линии, рабочие ушли, и все ушло. Ну, вы не переживайте, вот. На, как там сейчас наши там эти руководители сказали, мы найдем рабочих. А что, вы не знаете, какие рабочие, что ли, будут? Будут чуркобесов привезут туда. Они там, значит, начнут там что-нибудь там ковырять. Для того, чтобы потом можно было ковыряться в двигателе. И все, и доковыряемся вообще до определенных высотов вместе с мистралями. Вот. А для того, чтобы понять суть того, о чем говорит этот Фингенгауэр, то вот у него такая вот вещь, вот очень весьма характерная. А потом неплохо было бы, чтобы были современные снаряды, чтобы они летали на 35 километров, а не на 15. Вот. Потому что вот оно летает, оказывается. Вот. А с таким подходом, точно такой же подход, собственно говоря, и в советские времена был. Вот. Мы можем тут даже как-то расстроить человека этого. Вот, сказать ему, что на складах есть активно-реактивные, современные, активно-реактивные снаряды, которые как раз и летают на 35 километров. Есть активно-реактивные, современные снаряды, которые летают дальше, чем 35 километров вообще. При пушках, калибром, не изменившихся вообще со Второй мировой войны. Совершенно вообще. Калибр, как был 152 миллиметра в СССР, и в россияне, он так без изменений и остался. Вот. Но дело все в том, заключается, что эти снаряды, что именно они летают, именно на 35 километров. Вот. А на Западе эти снаряды не просто летают на 35 километров. Вот. Если бы, например, там снаряды просто летали на 35 километров, а не на 15, мы бы никогда не знали о таких системах, как FH-70, например, FH-77, не знали. Мы бы никогда не узнали о такой самоходке, которая бы называлась, например, Арчер или там М109А6. Дело все в том, что прежде чем производить какие-то там, например, снаряды, которые летают на 35 километров, проблема вовсе не в том, чтобы их сделать вообще. В таком огромной стране, как Россия вообще, вот, технологии не могут утратиться, потому что они не могут утратиться в принципе вообще. Мы ходим по полной таблице Менделеева вообще. По полной вообще. Нам совершенно нечего ни у кого ничего ни покупать, ни припокупать, ни тем более меняться. Вот. Мы живем в своей стране, 1/6 суши. Вот. И здесь у русского человека ума хватит такого, чтобы этот снаряд не просто летал на 35 километров. Просто дело все в том, что до этого русскому человеку, до того как и сейчас точно так же, это дело не дают. А когда придет это время, а оно действительно очень скоро придет, вот, тогда не просто кто-то увидит, как летают снаряды на 35 километров, а кое-что еще другое делают. Вот. Но это все мы не будем говорить, о чем они будут делать. Вот. Потому что мы ни на кого жути не нагоняем. Мы просто берем и делаем. Вот. А про технологии и про все остальное, в том варианте, в котором рассказывают фельгенгауэры, вот, это у них так. Но ихнее не значит, что это русское. Жидовское, в скобочках савийское, не означает, что это русское. Вот такой вот будет наш ответ. Спасибо, Сергей. И вот в конце передачи хочу сказать нашим слушателям, завтра будет повтор передачи в 12:00. Все, кто не сначала слушал, могут завтра заново послушать. И, Сергей, будем заканчивать. Спасибо вам. До связи. До свидания. Честь имею. С Богом. До связи. Там, где правда, там рождается русская власть, там Русь собирает силу. Мы были вместе на Ванежке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и шурмновости.инфо. Стань частью русской силы. Мы, правда, ведущая к делу.